Глава 9. Голоса наших умерших друзей. В свои 102 года Эленор Оулей была старейшей обитательницей Ривингтона осенью 2013-го. Вероятно, именно в силу почтенного возраста ее фамилия так и не подверглась американизации. Не Уиллет, но намного более изящная французская Оулей. Дэн иногда в шутку звал ее мисс О-ла-ла, что неизменно вызывало у старушки улыбку. Рон Стимсон, один из 4 врачей, которые регулярно делали обходы, осматривая гостей хосписа, как-то сказал Дэну, что Эленор может служить наглядным подтверждением того, что жизнь сильнее смерти. Печень у нее практически не работает, легкие убиты 80 годами курения, у нее колоректальный рак, крайне злокачественный, пусть и неторопливый, а стенки сердца тоньше, чем ус у кота, но она все еще живет. Но если Азрил был прав, а Дэн уже убедился на практике, что он не ошибался никогда, долгосрочный договор Эленор с этим миром все-таки истекал, хотя она совершенно не выглядела умирающей. Когда Дэн вошел, она сидела в кровати, поглаживая кота. Ее волосы были безукоризненно уложены, благодаря вчерашнему визиту парикмахера, а розовая ночная сорочка, как всегда, отглажена и чиста. Ткань придавала цвет бледным щекам, а подол укрывал костлявые ноги подобием бального платья. Дэн обхватил лицо руками, раскинув пальцы. «О-ла-ла! Un belle femme! Je suis amoureux!» «Красавица! Я влюблен!» Она закатила глаза, но потом откинула голову чуть назад и улыбнулась ему. «Ты, конечно, не Морис Шевалье, но нравишься мне, Шер. Ты веселый, что важно, нахальный, что еще важнее, и у тебя чудная попка, а уж это самое важное. Красивая мужская задница — это то, на чем держится весь мир, а твоя совсем не дурна. Будь я моложе, непременно ущипнула бы тебя, а потом съела заживо. Лучше всего у бассейна отеля «Ле Меридьен» в Монте-Карло перед аудиторией истинных ценителей, которые наградили бы меня аплодисментами. Странным образом ее голос, хриплый, но все еще мелодичный, ухитрился сделать эту сцену чарующей, а не вульгарной. Дэн всегда считал, что прокуренный хрипловатый голос Эленор мог бы принадлежать певице из кабаре, которая успела многое повидать на своем веку еще до того, когда весной 1940 года немецкая армия парадным маршем прошла по Елисейским полям, быть может, слегка износившаяся, но ни в коем случае не заношенная до дыр. И хотя Эленор напоминала смерть, вопреки тщательно подобранному цвету ночной сорочки, следовало помнить, что она выглядела так еще с 2009 года, когда поселилась в комнате номер 15 корпуса Ривингтон. И только присутствие Аззи говорило о том, что нынешний вечер особенный. «Уверен, вы были бы неотразимы», — сказал Дэн. «Ты встречаешься с юными дамами, Шер?» «В данный момент не встречаюсь. За одним исключением, которому было слишком мало лет для разговора про Амур». «А вот это глупо, так бездарно терять время, потому что с годами это...» Она подняла длинный, тощий указательный палец, а потом согнула его. «Превращается вот в это. Впрочем, тебе во всем предстоит убедиться самому». Он улыбнулся и присел на край ее кровати, как садился на многие другие. «Вы себя хорошо чувствуете, Эленор?» «Неплохо». Она проследила, как Аззи спрыгнул на пол и выскользнул за дверь, посчитав свою работу на сегодня выполненной. «У меня побывало много посетителей. Они заставили твоего кота понервничать, но он продержался до твоего прихода». «Это не мой личный кот, Эленор. Он принадлежит всему дому». «Нет», — возразила она, но так, словно эта тема ее уже не слишком занимала. «Он все-таки твой». Дэн сомневался, чтобы к Эленор явился хотя бы один посетитель, если, конечно, не считать Азрила. Ни сегодня вечером, ни на прошлой неделе, ни за месяц, ни за целый год. Ее никто и никогда не навещал. Она осталась в этом мире совершенно одна. Даже тот динозавр, который служил ее поверенным, вел денежные дела и когда-то приезжал раз в квартал с чемоданом размером с багажник Сааба, уже успел отправиться на тот свет. Мисс О'Лала, правда, утверждала, что у нее есть родственники в Монреале, но у меня осталось слишком мало денег, чтобы они соблазнились приехать, Шер. «Так кто же приходил вас проведать?» — спросил Дэн, думая, что к ней могли заглянуть Джина Уимс и Андреа Ботштейн, медсестры, дежурившие в Ривингтоне Первом с 3 до 11. Или же это был Пол Ларсон, медлительный, но добросовестный санитар, которого Дэн привык считать антиподом Фреда Карлинга. «Как я уже сказала, их было много. Они и сейчас здесь. Это бесконечная вереница, целый парад. Они улыбаются, раскланиваются. А один мальчишка показал мне язык, длинный, как собачий хвостик. Некоторые из них вступают в разговоры. Ты знаешь поэта Йоргоса Сефериса?» «Нет, мэм, не знаю». «Неужели здесь был кто-то еще?» Дэн не исключал этого, но не ощущал потустороннего присутствия. Хотя он мог ошибаться. В одном из стихотворений Сеферис задает вопрос. «Мы слышим голоса умерших друзей, или то всего лишь старый граммофон? Детишки, вот что самое грустное. Здесь побывал мальчик, утонувший в колодце». «Неужели?» «Да. А еще женщина, которая покончила с собой, вскрыв вены пружиной от кровати». Но он по-прежнему не чувствовал присутствия духов. Могла ли встреча с Аброй настолько обессилить его? Такая возможность существовала, и в целом сияние накатывало волнами, которые невозможно было систематизировать. Однако Дэн не думал, что дело в этом. Скорее, Эленор впала в слабоумие. Или подтрунивает над ним. Тоже не исключено. Эленор О'Лала та еще штучка. Говорили, что кто-то, Оскар Уальд, пошутил на смертном одре. Или я, или эти мерзкие обои в цветочек. «Тебе нужно подождать», — сказала Эленор, и теперь в ее тона не слышалось никакой игривости. — «Огни возвестят прибытие. Быть может, случится что-то еще. Например, откроется дверь, и тогда явится твой посетитель». Дэн с сомнением посмотрел на дверь, которая выходила в коридор и была уже открыта. Он не закрывал двери, чтобы Аззи мог покинуть комнату в любой момент, когда захочет, что тот обычно и делал, как только Дэн приходил ему на смену. «Может, вам принести холодного сока, Эленор?» «Я бы с радостью выпила сока, если бы оставалось время...» Она не закончила. Все признаки жизни покинули ее лицо, как вода прохудившийся сосуд. Ее глаза уставились в одну точку поверх его головы, рот приоткрылся. Щеки ввалились, а подбородок упал на тощую грудь. Верхняя часть зубных протезов вывалилась, соскользнула по нижней губе и зависла, словно в зловещей усмешке. Черт! Как быстро это произошло! Он осторожно подцепил ее протез и убрал. При этом губа сначала вытянулась, а потом вернулась на место с чуть слышным хлюпающим звуком. Дэн положил вставные зубы на прикроватный столик, хотел подняться на ноги, но потом снова сел. Он ждал появления красного тумана, который старая медсестра из Тампы называла испущенным духом. Но ничего не происходило. «Тебе нужно подождать». «Хорошо. Это он мог себе позволить». Он попытался проникнуть в мысли Абры, но не сумел. Наверное, то был добрый признак. Возможно, она уже поставила защиту, или же его собственная способность, его чувствительность, на сегодня была полностью исчерпана. Что ж, неважно, она вернется. По крайней мере, всегда возвращалась прежде. Он задумался уже не в первый раз, почему никогда не видел мух на лицах обитателей Ривингтона? Быть может, потому что в этом не было необходимости? У него ведь был Аззи. А сам Аззи, видел ли он что-нибудь своими умными зелеными глазами? Наверняка видел. Быть может, не мух, но что-то еще. «Мы слышим голоса умерших друзей?» Или то всего лишь старый граммофон? Нынешним вечером на этаже стояла необычайная тишина, хотя было еще сравнительно рано. Из комнаты дежурных в конце коридора не доносилось звуков разговора, нигде не работал ни телевизор, ни радио, он не слышал ни обычного скрипа кроссовок пола по линолеуму, ни приглушенных голосов Джины и Андреа, не звонил телефон, а часы. Дэн поднял руку повыше. Неудивительно, что он не мог расслышать даже их тиканье, потому что часы встали. Флуоресцентный светильник на потолке вдруг погас, и единственным источником света в комнате осталась настольная лампа Эленор. Потом светильник включился, а настольная лампа померкла. Затем она вспыхнула, после чего пропало все освещение. Включилось, выключилось, включилось. «Здесь есть кто-нибудь?» Графин на прикроватном столике завибрировал, но сразу замер. Челюсть, вынутая изо рта покойной, издала неприятный клацающий стук. Странная волна пробежала по простыне на постели Эленор, словно под ней кто-то пришел в движение. Дуновение теплого воздуха быстрым поцелуем коснулось щеки Дэна и пропало. «Кто здесь?» Его сердцебиение не участилось, но он чувствовал пульсацию крови в венах на шее и запястьях. Волоски на затылке ощетинились и встали дыбом. Теперь он понял, что именно видела Эленор перед самой смертью. Шествие людей-призраков, мертвецов, входивших в комнату через одну стену и покидавших ее через другую. Уход в другой мир? Нет. Возвращение в наш. Он не знал поэзии Сефериса, зато ему были знакомы строчки Одена. «Смерть берет богачей и веселых людей, и красавцев, чей член всех длинней». Она видела их всех, и они здесь до сих. Но нет же. Он знал, что никого здесь сейчас уже не было. Явившиеся к Эленор призраки завершили свой парад, и она последней встала в их строй. А ему было велено ждать, и он ждал. Дверь в коридор медленно захлопнулась. Зато открылась дверь ванной. Из мертвого рта Эленор Оулей донеслось всего одно слово. Дэнни. Въезжая в небольшой городок под названием Сайду-Айндер, вы обязательно увидите плакат, гласящий «Добро пожаловать на крышу мира». Это, конечно, не так, но достаточно близко к истине. А в 20 милях от той линии, где восточный склон гор переходил в западный, от основного шоссе ответвляется проселок, змеившийся на север. Над въездом возвышалась деревянная арка с выжженной надписью «Добро пожаловать в кемпинг, Колокольчик! Останься у нас, путник!» Все это выглядело очень гостеприимно, но местные жители знали, что ворота в арке гораздо чаще стояли закрытыми, чем распахнутыми, и к ним крепилась значительно менее дружелюбная вывеска «Закрыто до дальнейшего уведомления». Каким образом владельцы кемпинга сводили концы с концами, оставалось для обитателей Сайду-Айндера загадкой. Им самим хотелось бы, чтобы колокольчик работал в течение всего сезона, пока дороги не занесет снегом. Ведь теперь не было клиентов и покупателей, приезжавших в город из Оверлука, и поначалу у местных жителей зародилась надежда, что кемпинг вернет в Сайду-Айндер хотя бы часть прежней деловой активности, хотя все прекрасно понимали, что люди в кемперах не могут тратить столько же денег, сколько тратили постояльцы роскошного отеля. Но колокольчик не оправдывал даже самых скромных ожиданий, и распространились слухи, что кемпинг служил лишь прикрытием для отмывания денег какой-то крупной корпорацией и был заведомо убыточной затеей. Он действительно был прикрытием, но владела им не корпорация, а истинный узел. И когда его члены съезжались туда, никаких других туристов внутрь не пускали. В кемпинге на просторной стоянке располагались только кемперы истинных, среди которых выделялась громада эрс-крузера «Розы в шляпе». В один из сентябрьских вечеров 9 членов узла собрались в простом, но уютном здании Оверлук-холла с высокими сводчатыми потолками. Когда кемпинг был открыт для широкой публики, холл превращался в ресторан, где обслуживали дважды в день, накрывая столы к завтраку и к ужину. Роль поваров взяли на себя коротышка Эдди и большая Мо, в миру Эд и Морин Хиггинс. Разумеется, им было очень далеко до кулинарных высот Дика Холлорана, с ним вообще мало кто мог сравниться. Но особого таланта и не требовалось. Сложно испортить ту простую пищу, которую предпочитали странники на колесах. Мясной рулет, макароны с сыром, мясной рулет, блинчики с домашним кленовым сиропом, мясной рулет, салат с тунцом и мясной рулет с грибной подливкой. После ужина столы расчищали для бинго или игры в карты. По выходным устраивали танцы. Но эти радости жизни были доступны только пока кемпинг работал для всех. А в этот вечер, примерно в то же время, когда в трехчасовых поясах к востоку Дэн Торренс сидел рядом с умершей женщиной и ждал своего таинственного гостя, в Оверлук-Холле решали вопрос совершенно иного рода. Джимми Щитовод сидел во главе единственного стола, установленного в центре зала на полированном полу из клёна. Его портативный компьютер был открыт и показывал картинку с пейзажем родного города Джимми, расположенного где-то в глуши Карпат. Ему нравилось шутить, что его дед однажды встречался с молодым лондонским юристом, которого звали Джонатан Гаркер. Джонатан Гаркер — персонаж романа Брэма Стокера «Дракула». Рядом с Джимми стояли тесным кружком, устремив взгляды на экран, Роуз, папаша Ворон, Барри Китаец, Змеючка Энди, Чарли Жетон, Энни Фартук, Дизель Дук и дедушка Флик. Все по возможности сторонились дедушки, от которого несло так, словно он наделал в штаны и забыл их сменить, что с ним в последнее время случалось все чаще и чаще. Но тема встречи была слишком важна, и приходилось мириться с его присутствием. Джимми Щитовод был неприметным мужчиной с обширными залысинами и приятной, хотя несколько обезьяньей улыбкой. Выглядел он лет на 50, что составляло треть его реального возраста. Я поискал в Гугле «дурную голову» и не обнаружил ничего путного, как и следовало ожидать. Если вам интересно, то на подростковом сленге это означает «нам неинтересно», — оборвал его Дизель Дук. «И, между прочим, дедушка, от тебя мерзко воняет. Не обижайся, но когда ты в последний раз подтирал задницу?» Дедушка Флик осклабился, обнажив зубы, кривые и желтые, но до сих пор свои собственные, и бросив на Дуга вызывающий взгляд. «Мне ее подтирала твоя женушка, не далее, как нынче утром, и сделала это своей мордой, если хочешь знать. Довольно мерзко, но, по-моему, ей по вкусу такие заткните пасти вы оба», — сказала Роуз. Ее голос звучал спокойно и без тени угрозы, но Дуг и дедушка понурили головы, как наказанные школьники. «Продолжай, Джимми, но переходи к сути. Мне нужен конкретный план, и чем скорее, тем лучше». «Остальных трудно будет уговорить, каким бы конкретным ни был план», — заметил Ворон. «Они скажут, что у нас выдался урожайный год. Сначала заваруха в кинотеатре, потом пожар в церкви Литл Рока, теракт в Остине, не говоря уже о Хуаресе. Признаться, у меня были сомнения насчет южной границы, но оно того стоило. Хорошее выдалось дело». «Хорошее — это еще мягко сказано. Город Хуарес прославился как мировая столица убийств. Там совершалось более 2500 убийств в год. Многие сопровождались пытками. А витавшая в городе атмосфера оказалась для истинных исключительно питательной. Пусть этот пар не был чистым, и от него иной раз крутило желудок, но свою задачу он выполнял. «Меня, конечно, развезло от их проклятых бобов», — сказал Чарли Жетон. «Зато урожай выдался отменный». «Год действительно был удачным», — признала Роуз. «Но мы не можем вечно торчать в Мексике. Мы слишком бросаемся в глаза. Для мексиканцев мы богатые американос. А здесь сливаемся с пейзажем. И неужели вы не устали бороться за жизнь из года в год? Все время куда-то переезжать, вечно подсчитывать, сколько осталось запасных канистр? Я же предлагаю вам нечто совершенно иное. Это просто золотая жила». Ей никто не ответил. Она была их лидером, и в конце концов они всегда исполняли ее приказы. Но пока замысел с девочкой до них не дошел. Это ничего, это нормально. Когда они увидят ее своими глазами, сразу поймут. А когда посадят под замок и заставят производить сколько угодно пара по заказу, просто упадут перед Роуз на колени и будут целовать ей ноги. А она, быть может, милостиво позволит им это. Продолжай, Джимми, но будь краток. Я на 100% уверен, что услышанная тобой фраза — это искаженное подростками название сети магазинов «Сломя голову». Она распространена в Новой Англии. Всего 73 магазина от Провиденса до Прескайла. Любой ученик начальной школы с помощью айпада нарыл бы эту информацию за пару минут. Я распечатал список адресов и воспользовался у Эрл 360, чтобы получить картинки. Нашлось 6 мест с видом на горы. 2 в Вермонте, 2 в Нью-Гэмпшире и 2 в Мэне. Под стулом Джимми-счетовода стоял чехол от ноутбука. Он достал его, раскрыл, вынул папку и подал Роуз. «Это снимки не магазинов, а гор в той местности, где они расположены. И снова, благодаря ОРЛ-360, который намного эффективнее Google Earth, за что ему отдельное спасибо. Посмотри и подумай, нет ли чего знакомого. Если не опознаешь сразу, по крайней мере, покажешь те, которые можно заведомо отбросить». Роуз открыла папку и принялась неторопливо изучать фотографии. Две из них с изображениями зеленых гор в Вермонте она тут же отложила в сторону. Еще один снимок из штата Мэн забраковала, потому что на нем была видна только одна гора, тогда как ей запомнилась целая гряда. Три оставшихся она разглядывала дольше. Потом вернула их Джимми-счетоводу. «Один из этих трех». Он посмотрел на обратную сторону фотографий. «Фрайбург, штат Мэн. Мэдисон, Нью-Гэмпшир. Эннистон, тоже Нью-Гэмпшир. Есть какие-то особые предчувствия? Какой из трех ближе к цели?» Роуз снова взялась за снимки, задержавшись на видах белых гор из Фрайбурга и из Эннистона. «Думаю, что-то в этом роде, но собираюсь удостовериться лично». «Каким же образом?» — спросил Ворон. «Нанесу ей визит». «Если все, о чем ты рассказывала, правда, это может быть опасно. Я приду к ней, когда она будет спать. Девочки-подростки спят крепко. Она даже не узнает, что я у нее побывала». «Ты уверен, что это необходимо? Все три места находятся поблизости друг от друга. Мы можем проверить их по очереди». «Ну, конечно!» — воскликнула Роуз. «Мы будем просто разъезжать по округе и расспрашивать всех подряд. Извините, мы тут разыскиваем одну девочку, только вот беда, не знаем, в каком городе она живет. Не могли бы вы нам помочь? Не замечали поблизости девочку-подростка, обладающую способностью видеть будущее и читать чужие мысли? Так, что ли?» Папаша Ворон вздохнул, сунул свои большие руки глубоко в карманы и посмотрел на нее. «Прошу простить меня, — сказала Роуз, — но вы должны понять, что я тоже немного нервничаю. Я хочу взяться за это дело и закончить его успешно. А волноваться не надо. Я сумею постоять за себя». Дэн сидел и смотрел на покойную Эленор Оулей. На ее открытые глаза, которые постепенно стекленели, на маленькие ручки, лежавшие ладонями вверх, но в первую очередь на ее открытый рот. Внутри его затаилась бесконечная тишина смерти. «Кто вы такой?» А сам подумал, как будто сам не знаешь. Он же хотел получить ответы на вопросы. «Ты вырос». Губы не шевелились, а слова не несли никакой эмоциональной окраски. Вероятно, смерть лишила его старого друга всех человеческих чувств, и это было так неправильно. Или, быть может, кто-то другой выдавал себя за Дика Холлорана, точнее, что-то другое. «Если вы действительно Дик, докажите это. Расскажите мне что-нибудь, о чем могли знать только мы двое». Молчание. Но призрак оставался здесь. Дэн чувствовал это. «Потом ты спросил меня, зачем миссис Брандт понадобились брюки парковщика». Дэн не сразу понял, что имеет в виду голос, но затем пришло воспоминание. Оно хранилось на дальней, высокой полке его памяти вместе с другими неприятными воспоминаниями об Оверлуке, рядом с остальными сейфами. Миссис Брандт выписывалась из отеля в тот день, когда туда приехал Дэнни с родителями, и он случайно уловил мысль, промелькнувшую у нее при виде сотрудника гостиницы, который подогнал к подъезду ее машину. «А я бы не прочь залезть в его штаны. Ты был маленьким мальчиком, но с огромным радио в голове. Мне было жаль тебя. А еще я за тебя боялся. И ведь боялся не зря, верно? Вот теперь Дэн уловил эхо привычной доброты и чувство юмора своего старого друга. Это на самом деле был Дик. Дэн смотрел на мертвую женщину, как громом пораженный. Свет в комнате снова замигал, графин для воды задребезжал. «Я не могу задерживаться надолго, сынок. Испытываю боль, находясь здесь». «Дик, тут есть маленькая девочка. Абра». Словно вздох. «Она похожа на тебя. Все идет по кругу. Она считает, что одна женщина, возможно, будет преследовать ее. Женщина в шляпе, в старомодном цилиндре. Иногда у нее во рту остается всего один верхний зуб, большой и длинный. Это случается, когда она голодна. По крайней мере, так об этом рассказывала Абра». «Задай свой вопрос, сынок. Я не могу ждать. Этот мир для меня подобен сну во сне». «Есть и другие. Сообщники женщины в цилиндре. Абра видела их с электрическими фонариками. Кто они такие?» Снова воцарилось молчание. Однако Дик оставался с ним. Изменившийся, но он был рядом. Дэн ощущал его присутствие всеми своими нервными окончаниями, и подобие легких электрических разрядов пробегало по влажной поверхности его глаз. «Это пустые дьяволы. Они больны, но не знают об этом». «Не понимаю». «Не понимаешь. И это хорошо. Если бы ты хоть однажды столкнулся с ними, если бы они сумели почуять то, что исходит от тебя, тебя давно бы убили и вышвырнули пустую оболочку, как картонку из-под молока. Это и произошло с тем, кого Абра называет мальчиком-бейсболистом, и со многими другими. Дети, наделенные даром сияния, вот за кем они охотятся. Но об этом ты, кажется, уже догадался сам, не так ли? Голодные дьяволы на этой земле, как раковая опухоль на коже. Когда-то они странствовали на верблюдах по пустыне, когда-то водили караваны через Восточную Европу. Они питаются криками и пьют боль. Ты прошел через многие ужасы в Оверлуке, Дэнни, но хотя бы не встретил этот народ. А теперь, когда странная женщина приняла решение об этой девочке, они не остановятся, пока не схватят ее. Они могут ее убить, а могут обратить. Они способны сохранить ей жизнь на какое-то время и использовать все, что она в состоянии им дать. И это будет хуже всего. Не понимаю. Они могут исчерпать ее дар, сделать ее такой же пустой, как они сами. Из мертвого рта словно донесся шелест осенних листьев. «Дик, но как мне, черт побери, поступить сейчас?» «Добудь для девочки то, о чем она тебя просит». «А где они, эти пустые дьяволы?» «В твоем детстве. Откуда приходят все дьяволы? Мне не дозволено сказать тебе больше». «Но как мне остановить их?» «Их можно только убить, отравить их собственным ядом. Сделай это, и они исчезнут». «А женщина в шляпе, эта странная женщина, как ее зовут, ты знаешь?» Из коридора донеслось звяканье ведра, и Пол Ларсон начал что-то насвистывать. Атмосфера в комнате изменилась, нечто, сохранявшее тонкое равновесие между двумя мирами, исчезло, и реальность начала одерживать верх. «Обратись за помощью к друзьям, к тем, кто знает, какой ты на самом деле. Ты действительно вырос, сынок, но за тобой долг». Повисла пауза, а потом голос, который мог принадлежать, а мог уже и не принадлежать Дику Холлорану, произнес последние слова, прозвучавшие как требование. «Верни его». Красный туман показался из глаз, носа и рта Элинор. Он повисел над ее лицом секунд пять и растворился. Свет в комнате теперь горел совершенно ровно, не мигая. Графин стоял неподвижно. Дик ушел. Дэн остался наедине с телом мертвой женщины. Пустые дьяволы. Если ему и доводилось слышать о чем-то более страшном, то он не мог вспомнить. Но в этом был смысл. Если ты видел истинный Оверлук, там тоже роились дьяволы, однако те, по крайней мере, были мертвыми. А вот сказать того же о женщине в цилиндре и ее окружении он не мог. «За тобой долг? Верни его!» «Да». Он бросил маленького мальчика в футболке Брейвс и грязном подгузнике на произвол судьбы. С этой девочкой он так не поступит. На сестринском посту Дэн дождался прибытия сотрудника из похоронной фирмы «Джорди и сын» и проследил, как накрытую каталку вывезли через заднюю дверь корпуса «Ривингтон I». Потом поднялся к себе в комнату и сел, глядя в окно на Кранмор-авеню, которая к этому времени совершенно опустела. Ночной ветер срывал рано пожелтевшие листья с дубов и заставлял их танцевать, выделывая замысловатые па на асфальте. В дальнем конце общественного центра виднелся игрушечный городок, тоже совершенно пустой, но ярко подсвеченный парой оранжевых охранных прожекторов. «Обратись за помощью к друзьям, к тем, кто знает, какой ты на самом деле». Билли Фриман знал почти с самого первого дня, потому что сам обладал зачатками того же дара. И если за Дэном числился должок, то, как он предполагал, за Билли тоже, потому что более мощное и ясное сияние Дэна спасло Билли жизнь. Хотя я никогда даже не намекал ему об этом. Верно, не намекал. Потому что не возникало необходимости. И был еще Джон Долтон, который потерял часы и совершенно случайно оказался лечащим врачом Абры. Что сказал Дик посредством губ умершей Элинор О'Лала? Все идет по кругу. Что же до того, о чем просила Абра, то никакой загадки здесь не было. Вот только добыть то, что ей понадобилось, могло оказаться непросто. Когда Абра проснулась в воскресенье утром, ее ждало письмо, пришедшее от адресата detor36@nhmlx.com. «Абра, я поговорил с другом при помощи нашего общего дара и убежден, что тебе грозит серьезная опасность. Я хотел бы обсудить твое положение с еще одним другом, на этот раз с нашим общим, Джоном Долтоном, но я не могу сделать этого без твоего разрешения. Полагаю, что с помощью Джона мне удастся достать тот предмет, который ты нарисовала на моей доске. Установила ли ты охранную сигнализацию? Некоторые люди, вероятно, уже разыскивают тебя, и очень важно, чтобы им это не удалось. Ты должна быть крайне осторожна. Всего тебе хорошего, и, пожалуйста, будь осторожно. Это письмо сотри. Твой дядя Д. Ей показался убедительным не столько текст письма, сколько сам факт, что оно пришло. Она знала, что Дэну не нравится общаться подобным образом, он опасался родителей. Прочитав ее переписку, папа и мама могли переполошиться, решив, что она познакомилась с каким-нибудь Филом-педофилом. Если бы они только знали, что угрожало ей на самом деле. Абра, конечно, была напугана, но в то же время Теперь, когда в окно ярко светило солнце и в нем не отражались фантомные лица сумасшедших женщин, пялившихся на нее, и несколько возбуждена тоже. Она словно чувствовала себя героиней одной из тех книг, полных романтических приключений и ужасов, которые школьная библиотекарша миссис Робинсон презрительно называла подростковой порнушкой. В таких книжках юные красавицы могли влюбляться в оборотней, вампиров, даже в зомби, но сами никогда не становились такими же, как они. Хорошо также было иметь в роли защитника взрослого мужчину, причем весьма симпатичного, пусть и неухоженного, вроде Джека Теллера из «Сынов анархии», сериала, который они с Эммой Дин тайком смотрели на компьютере подруги. Она не просто отправила электронное письмо от дяди Дэна в корзину, но и очистила ее. Эмма называла это сокрытием бойфрендов. «Можно подумать, тебе есть что прятать, Эмми», — подумала Абра не без ехидства. Затем она выключила свой ноутбук и закрыла крышку. Она не стала отвечать на письмо. В этом не было необходимости. Ей стоило лишь закрыть глаза. Бип-бип. Сообщение отправлено, и Абра с легким сердцем пошла принимать душ. Когда Дэн поднялся к себе с чашкой утреннего кофе, на доске появилось новое послание. «Можете сказать доктору Джону, но только не моим родителям». «Конечно, нет. Только не родителям. По крайней мере, пока». Однако Дэн не сомневался, что родители поймут. Что-то происходит. Причем очень скоро. Но он решит эту проблему. Или избавиться от нее, когда придет время. А сейчас у него появилось много других дел, и начать он решил с телефонного звонка. Ответил ему ребенок. Дэн попросил к телефону Ребекку, трубку с грохотом уронили на стол, а потом откуда-то издали донесся крик: «Бабуля, это тебя!» Через несколько секунд Ребекка Клаузен оказалась на другом конце провода. «Привет, Бекки, это Дэн Торренс. Если ты хочешь сообщить о миссис Оулей, то мне уже пришел имейл от... Нет, я по другому поводу. Хотел попросить несколько выходных. Доктор Сон уходит отдыхать? Ушам своим не верю. Прошлой весной мне пришлось буквально силком заставить тебя взять отпуск, но ты все равно появлялся на работе почти каждый день. Какие-то семейные проблемы?» Памятуя о теории родственной относительности Абры, Дэн ответил утвердительно.